Неужели жалобные детские голоса, которые я слышала, принадлежали убитым сыновьям короля Эдуарда? Чего только не придет в голову одинокой женщине в черном царстве ночи. Утром я решаю, что мне все это, вероятно, приснилось. Вскоре после восхода открывается дверь и появляется Онор, и я, вернувшись в мир людей, по-новому смотрю на происходящее. Мои сегодняшние страхи связаны не с вымышленными ужасами, а с реальными опасностями, которые действительно грозят мне. В 9 часов появляется лейтенант Уорнер собственной персоной и интересуется моим здоровьем. Он спрашивает, хорошо ли я спала. «Нет, сэр Эдвард. Меня всю ночь мучил кошмар. Слишком правдоподобный, чтобы чувствовать себя хорошо», — говорю я ему. «Вряд ли этому можно удивляться в той ситуации, в которой я оказалась. Но я так перепугалась, что мне стало боязно за ребенка. Прошу вас, найдите мне повивальную бабку. Я хочу убедиться, что со мной все в порядке». «Я сделаю все, что в моих силах, миледи», — заверяет он меня и выходит из комнаты. Наступает вечер, а с ним вновь приходит сомнение. В самом ли деле голоса прошлой ночи были сном? Оставшись одна и свернувшись под одеялом, я пытаюсь молиться, но мои уши ловят в полуночной тишине малейшие звуки, и внезапно, как и вчера, раздаются тоненькие голоса: «Помоги мне! Помоги нам!» Может быть, это чертовщина? Боюсь, иначе это не назовешь, слышна каждую ночь по всему Тауэру, или только в моем узилище. Или от этой мысли кровь моя леденеет, она слышна лишь мне одной. Вот опять умоляющие жалобные голоса детей, брошенных и, похоже, подвергающихся страшной опасности. «Помоги нам!» Я собираю все свое мужество и встаю, придерживая живот руками. Я чувствую, как сонно шевелится в моей утробе младенец. Сердце мое колотится с такой силой, что я опасаюсь, как бы не испугался в моей утробе ребенок. Я босиком крадусь к окну и выглядываю, прислушиваясь к каждому слабому звуку. И тут я вновь слышу его в воздухе. Этот голос, он существует сам по себе. Раздается из ниоткуда, и снова эти ужасные слова: «Помоги нам!» Но несчастным принцам уже давно невозможно помочь. Я думаю, что теперь смертельной опасности подвергаемся я и мой малыш. При этой мысли я начинаю дрожать. Боже мой! Жестокие люди запросто могут убить нас обоих, заточенных в этих стенах, и совершенно беззащитных, как много лет назад убили здесь маленьких принцев. И наши кости будут много веков лежать здесь, никем не найденные, станут еще одной тайной, которую хранит Тауэр. Господи Иисусе, спаси меня и мое дитя! Защити нас от злобы врагов наших! Позволь мне еще раз увидеть моего мужа! От ужаса меня бросает в пот. Я хожу туда-сюда по узилищу в отчаянии и страхе, обхватив себя руками. Я знаю, в эту ночь мне не уснуть. Я слишком испугана. Утром я снова начинаю мыслить разумно, хотя на душе у меня тревожно. Я понимаю, что необходимо выяснить судьбу этих несчастных принцев. Да, они были всего лишь детьми, но на свою беду слишком близкими к трону, а потому представляли смертельную угрозу для их суверена, совсем как я и мой нерожденный ребенок. Если он останется жить, то может стать для королевы немалой угрозой. Вокруг него будут плестись заговоры, как это случилось с Джейн и сыновьями Эдуарда. Моему сыну Даже не придется ничего делать самому, ибо найдется немало таких, кто предпочитает на троне мужчину, считая женщину в роли монарха чем-то противоестественным. Конечно, Елизавета не Ричард III, но рождение наследника мужского пола может разозлить ее до такой степени, что она станет непредсказуемой. Меня трясет, словно в лихорадке. Я прикидываю, нельзя ли извлечь какие-то уроки из судьбы принцев. Уж эти уроки я бы изо всех сил постаралась усвоить. Да, но ведь никто толком не знает, что с ними случилось. Считается, что они были убиты своим коварным дядей Ричардом, однако о способах убийства до сих пор идут споры. К тому же их тела так никогда и не были найдены. Жаль, что я не знаю всей правды об исчезновении принцев. Умом понимая, что ничего подобного просто не может быть, я, тем не менее, чувствую какое-то странное сродство с этими несчастными мальчиками. Мне близки опасности, которые им угрожали, потому что моего собственного ребенка может постигнуть такой же злой рок. Я чувствую, что каким-то необъяснимым образом их судьба может оказать влияние на моего еще нерожденного младенца. Но как мне, пленнице Тауэра, узнать правду? И вдруг меня осеняет. А ведь это знание, возможно, находится у меня в руках. Я спешу к своему ларцу, достаю выцветшие бумаги, связанные старой лентой. Когда-то давно, в другой жизни, мы с Гарри нашли их в Байнардскасле. Это написано, кажется, рукой Катерины Плантагенет. Я совершенно забыла про бумаги и вспомнила о них лишь теперь. Вроде бы тогда я так и не расшифровала записи до конца. Я снова вижу едва различимые слова «заточ», «раглан», «заточили». Кого именно? Может, саму Катерину? Означает ли это, что ее держали в заточении в замке Раглан, прежней цитадели Герберта в Уэльсе? Может быть, эти записи когда-то давным-давно были сделаны молодой девушкой, вроде меня, которую враги заточили в замке? Не потому ли я чувствовала какую-то странную близость с ней? Я терпеливо продираюсь сквозь плотно исписанные страницы, пытаясь прочесть записи, сделанные неразборчивым почерком. Да, речь действительно идет о принцах в Тауэре. Но здесь изложена вовсе не та история, которая известна всем. У таинственной дочери Ричарда III была своя собственная, совершенно иная версия.